Послание к римлянам неопределенно заставляет многих людей бояться и расстраиваться. Имеется нечто, о чем мы чувствуем и должны быть уверенными. Приходит время, когда мы настаиваем, что мы что-то желаем знать определенно. Например, когда же касается нашей судьбы, в конце нашей физической жизни нам нужно определенно знать, куда мы идем. Это является тем, что мы определенно должны знать, и Библия написана для того, чтобы мы это определенно знали. В нашем изучении послания к римлянам мы будем рассматривать часть 8 главы, которая подробно представляет тему вечной безопасности верующего. Когда человек принимает Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя, с этого времени он вечно безопасный. Это является тем, что мы можем определенно знать. Прочитаем из послания к римлянам 8 главы с 28 по 30 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образа Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Общей представленной истиной является, что верующий предопределен для славы. Это предопределение не может быть измененным, потому что оно включает настоящий момент времени, а также как огромные богатства прошлой и будущей вечности. Во-первых, это относится к повседневной жизни, ибо апостол Павел напоминает нам, что притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. 28 стих. Это прекрасный стих и часто цитируется во время бедствия. Однако хорошо посмотреть на него во свете контекста. Подобно как зубцы в машине, все содействует ко благу для призванных Богом по простой причине, что исполнению целей Божьих нельзя помешать. Несмотря на то, что мы не видим этого теперь, однако придет время, когда все будет соответствовать совершенному плану Божию. Имеется хорошая иллюстрация об этом в Ветхом Завете. Иаков любил Иосифа, но его сыновья не питали того же чувства к Иосифу. Они завидовали ему и постарались продать его в Египет. Позже родился Иакову другой сын по имени Вениамин, который до некоторой степени занял место Иосифа. Прошло порядочно времени, Иаков был в великом отчаянии. Тогда поступило требование из Египта, что молодой Вениамин должен явиться пред страшным правителем, прежде чем снабжение продовольствия будет отпущено. Старый Иаков заплакал. «Вы лишили меня детей, и Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите, все это на меня». Видите, он думал, что все было против его. Но как он ошибался? Все это и многое другое действовало для его собственного блага, как доказывает конец этого повествования. Будем помнить, принадлежащим Богу все содействует ко благу. Факт, что мы предопределены Богом для славы, нельзя изменить ни по какой причине. Предопределение не только относится к повседневной жизни, но также к совету Бога. С 29 по 30 стих читаем. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Главными словами в этом великом отрывке являются слова «предузнал», «предопределил», «призвал», «оправдал» и «прославил». Они обхватывают прошлую вечность, настоящие бегущие моменты времени и грядущую вечность. Они представляют нам всю трудную проблему божественного избрания и свободную волю человека. Некоторые думают, что слова «предузнал» являются ключом к проблеме. «Все знание основано на факте», — говорит доказательство. Но факт не основан на знании. Факт нужно установить перед тем, как его познать. Человеческое познание — в значительной степени является позднее пришедшим познанием данного факта. Но Бог не ограничен этим позднее пришедшим познанием. Он всеведущий и поэтому имеет предвидение. Но является ли это позднее пришедшее познание или предведение, знание основано на факте. Например, Иван Иванович принял Христа как своего личного спасителя в определенный день в его личной истории. Посредством этого устанавливает факт, который можно узнать. Его друзья и родственники узнают об этом факте после того, как он произошел. Но Бог может видеть тот же факт неделю, месяц, год и вечность наперед, перед тем, как он произошел. Тем не менее, это познание, подобно как познание Ивана Ивановича, основано на факте принятия Христа Иваном Ивановичем. Одно только неверно с таким направлением мышления. Текст продолжает и говорит: «Ибо кого он предопределил, тех и призвал». Сократив до простейшего выражения проблему, ее можно выразить так: «Избрал ли меня Бог, потому что я избрал его? Или избрал я его, потому что он избрал меня?» Сказать, что Бог избрал меня, потому что в его способности предвидит будущее, он видел меня избравшим Христа, похищает у Бога его суверенность. Это означало бы, что он не имел выбора, как только избрать тех, кто избрал Христа. Иначе говоря, его выбор управлялся бы нашим выбором. Это возлагает инициативу на человека. Бог суверенный и действует соответственно своей собственной воле. И как апостол Павел доказывает в дальнейших главах, никому ни в чем не обязан. С другой стороны, сказать, что я избрал Христа, потому что он избрал меня, похищает мою собственную волю и делает меня марионеткой. Можно ли согласовать волю Бога и волю человека? Или мы должны вечно кружиться, как в колесе в этом вопросе? Посмотрим на иллюстрацию. Может быть, это поможет нам увидеть, что Бог, упражняя свою суверенную волю, не обязательно лишает человека его свободной воли. Представьте себе два человека, играющих в шахматы. Один игрок – хороший знаток игры, а другой только лишь любитель. Знаток, специалист, знает сотни ходов, как начать, как продолжать и как окончить, тогда как любитель играет слепо, предпринимая шаг за шагом, без большого умения и предусмотрительности. Обоя игрока имеют свободную волю, чтобы сделать любой ход, который они желают. Но знаток игры, без всякого нарушения свободной воли своего противника, употребляет каждый ход, сделанный любителем, чтобы загнать его в угол и захватить короля. Так происходит и в игре жизни. Каждый из нас имеет свободную волю, и мы употребляем эту волю тысячу способами. Выборы, которые мы делаем, определяют, как мы проходим эту жизнь. Но над нами и за нами, и нашими выборами есть Бог. Он превозмогает каждое наше действие, чтобы оно сообразовалось его собственной суверенной волей. Когда человек становится верующим христианином, Бог говорит действительности: «Теперь, мое дитя, мое желание, чтобы ты выиграла эту игру жизни. Я скажу тебе, какие делать шаги. Если ты мудрое дитя, ты согласуешь свою жизнь с моей волей». Бог никогда не насилует свободную волю человека. Если даже и в конце Бог обрекает погибшую душу отвержению и аду, все равно это согласовывается с этим принципом. В конце Бог скажет: «Действительно, отвергателю Христа, ты не желал иметь моего Сына твоим Спасителем, ты избрал не дать место в твоей жизни Господу Иисусу, теперь я почту твой выбор. Ты будешь жить вечно без Него, ты проведешь вечность без Бога и без Христа и без надежды». Таким образом, человек имеет свободную волю, а Бог имеет свой суверенитет. Приведенная иллюстрация, вероятно, не безупречная, но она может помочь нам, как согласовать эти два вопроса. Бог имеет для нас чудный план. Он подчиняет нас суверенитету своей воли потому, что Он предопределяет нас для славы, быть подобными образу Сына Своего. Он приводит нас к слышанию Его Слова, ибо Он призывает нас. Когда Он приводит нас по тень Его крыл, ибо Он оправдывает нас, даруя нам положение пред Собою такое уверенное и сильное, что никакая сила на земле или в аду не может обвинить нас. Наконец, Он приведет нас в великолепие Его изумления, ибо Он прославит нас. Эти стихи говорят, а кого Он призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Нам не нужно ожидать смерти, чтобы узнать, пойдем ли мы на небо. В Божьем предвечном совете мы уже прославлены. Верующий предопределен для славы. Но что касается всего времени между испытаниями и искушениями, что-то может произойти, что лишит его спасения? Нет. Верующий не только предопределен для славы, он сохранен для славы. Библия говорит нам, что мы соблюдаемся силой Божию ко спасению. Мы должны помнить, что спасение от Господа. Он предоставляет его, Он начинает его и Он завершает его. Это совершенно Его цель. Это не наше деяние. Итак, мы знаем, что Он начал, Он совершит, и что Он сказал, исполнится. Послание к евреям говорит нам, что Он является начальником и совершителем веры нашей. Если вы желаете знать вашу участь и желаете быть уверенными, вечно безопасными, тогда доверьтесь Иисусу Христу, который возлюбил вас и отдал Себя за вас. Аминь.